За обедом мышка залпом осушила стакан молока и метнулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу. «Сядь сию минуту», — велела она дочери. «Сейчас будет суп». Она нажала красную кнопку автомата и через 10 секунд в резиновом приемнике мягко стукнула. Миссис Моррис открыла дверцу, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила горячий суп в чашку. Мышка ерзала на стуле. «Скорей, мам! Тут вопрос жизни и смерти. Я знаю!» Мышка торопливо глотала суп. «Ешь помедленнее», — сказала мать. «Не могу. Меня Бур ждет». «Кто это Бур? Странное имя». «Ты его не знаешь», — сказала мышка. «Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?» «Еще какой новый», — сказала мышка, принимаясь за вторую порцию. «Какой же это Бур? Покажи мне его». «Он там», — уклончиво ответила мышка. «Ты будешь смеяться? Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!» «Что же, этот Бур такой застенчивый?» «Да нет. Как сказать? Ох, мам, я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится». «А кто куда вторгается?» «Марсиане на Землю». «Нет, они не совсем марсиане. Они... ну, не знаю. Вот оттуда». Она ткнула ложкой куда-то вверх. «И отсюда», — миссис Моррис легонько тронула разгоряченный дочкин лоб. Мышка возмутилась. «Смеешься? Ты рада убить и Бура, и всех?» «Нет, нет, я никого не хотела обидеть». «Так этот Бур марсианин?» «Нет, он, ну, не знаю, с Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. В общем, ему трудно пришлось». «Могу себе представить». Мать прикрыла рот ладонью, пряча улыбку. «Они никак не могли придумать, как бы им напасть на Землю». «Мы неприступны», — с напускной серьезностью подтвердила мать. «Вот и Бур так говорит. Это самое слово, мам. Не при... О, какой умный мальчик! Какие взрослые слова знает!» «Ну и вот, мам, они все не могли придумать, как на нас напасть. Бур говорит... Он говорит, чтобы хорошо воевать, надо найти новый способ застать людей врасплох. Тогда непременно победишь. И еще он говорит, надо найти помощников в лагере врага». «Пятую колонну», — сказала мать. «Угу, так Бур говорит. А они все не могли придумать, как застать Землю врасплох и как найти помощников». «Неудивительно, мы ведь очень сильны», — засмеялась мать, убирая со стола. Мышка сидела и так смотрела на стол, будто видела на нем все, о чем рассказывала. «А потом, в один прекрасный день», — продолжала она театральным шепотом, — «они подумали о детях». «Вот как?» — восхитилась миссис Моррис. «Да, и они подумали. Взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят в траве. Разве что, когда собирают грибы или улиток. И потом, он говорил что-то такое про Мерения. Измерения. Ага, их 4 штуки. И еще про детей до 9 лет и про воображение. Он очень занятно разговаривает». Миссис Моррис устала от дочкиной болтовни. «Да, наверное, это занятно. Но твой Бур тебя заждался. Уж поздно, а надо еще умыться перед сном. Так что, если хочешь поспеть с вашим вторжением, беги скорей». «Ну, еще мыться», — проворчала мышка. «Обязательно. И почему это дети боятся воды? Во все времена все дети не любили мыть уши». «Бур говорит, мне больше не надо будет мыться», — сказала мышка. «Ах, вот как! Он всем ребятам так сказал. Никакого мытья. И не надо рано ложиться спать. И в субботу можно по телевизору смотреть целых 2 программы. Ну, пускай мистер Бур не болтает лишнего. Вот я пойду поговорю с его матерью и...» Мышка пошла к двери. «И еще есть такие мальчишки. Пит Бридз и Дейл Джерик. Мы с ними ругаемся. Они уже большие, и они дразнятся. Они еще хуже родителей. Даже не верят в Бура. Воображалы такие, задаются, что уже большие. Могли бы быть поумнее. Сами недавно были маленькие. Я их ненавижу хуже всех. Мы их первым делом убьем. А нас с папой после? Бур говорит, вы опасные. Знаешь почему? Потому что вы не верите в марсиан. А они позволят нам править всем миром. Ну, не нам, одним. Ребятам из соседнего квартала тоже. Я, наверное, буду королевой. Она отворила дверь. Мам! Да? Что такое логика? Логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобраться, что верно, а что неверно. Буры про это сказал. А что такое впечатлительный? Мышке понадобилась целая минута, чтобы выговорить такое длиннющее слово. А это... Мать опустила глаза и тихонько засмеялась. Это значит ребенок. Спасибо за обед. Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула на кухню. Мам, я уж постараюсь, чтоб тебе было не очень больно. Правда-правда. И на том спасибо, сказала мать. Хлопнула дверь.